Проговорив это, он сел на корточки, вытянул из футляра свою длинную тростниковую трубку с медной крышкой и не спеша раскурил ее. «Все это начинает мне казаться странным», — сказал мне Моранж, как бы невзначай приблизившись ко мне. «Не следует ничего преувеличивать», — ответил ему я. «Вероятно, вы не хуже меня помните то место у Барта, в котором он рассказывает о своем путешествии к Эдинену, той же горе духов, но в стране асджерских туарегов. Это место пользовалось такой дурной славой, что ни один туарег не согласился сопровождать его. И тем не менее он благополучно возвратился». «Действительно», — возразил мой спутник, — «он возвратился. Но сначала он заблудился и без воды, без продовольствия чуть не умер от голода и жажды. Он страдал так сильно, что вскрыл себе вену, чтобы хоть собственной кровью утолить сжигавшую его жажду. Эта перспектива, признаться откровенно, нисколько не привлекает меня». Я только пожал плечами. «В конце концов, не моя вина в том, что мы очутились здесь». Моранж так и истолковал мой жест и счел нужным извиниться. «Впрочем, сделанной веселостью, — сказал он, — я счастлив буду познакомиться с этими духами и лично проверить утверждение Помпония Меллы, который знал их и населял ими горы Хагары. Он называет этих духов эгипанами, блеминами, гамфазантами, сатирами. Гамфазанты, — говорит он, — ходят нагими. Блемины не имеют головы, и лицо их расположено посреди груди. У сатиров только лицо похоже на человеческое, эгипаны ничем не отличаются от обыкновенных людей». «Сатиры, эгипаны, в самом деле, не кажется ли вам странным слышать эти греческие имена, которыми называют варварских духов этих мест? Поверьте мне, мы напали на интересный след. Я убежден, что Антинея даст нам разгадку многих тайн и поведет нас к неожиданным открытиям». «Тише!» — воскликнул я, приложив к губам палец. «В полумраке надвигающегося вечера вокруг нас начали раздаваться необычные звуки. Что-то трещало со всех сторон». Неслись душераздирающие жалобы, рассыпавшиеся бесчисленными отголосками в окружавших нас оврагах. Казалось, что черная гора принялась стонать сверху и донизу. «Ильинены просыпаются», — сказал невозмутимо Эль-Антенуан. Моранж слушал молча, как и я. Он понимал, в чем дело. Остывающие камни раскалываются с треском. То был просто физический феномен, вроде поющей мемнонской статуи. Но с другой стороны, этот неожиданный концерт, несмотря на то, что мы отлично знали природу его, не мог не подействовать на наши натянутые, как струны, нервы. Последние слова бедного Буджемы всплыли в моей памяти. «Страна ужаса», — прошептал я вполголоса. Моранж повторил за мной: «Страна ужаса». Странный концерт утих, как только загорелись первые звезды. С сильным волнением мы наблюдали, как загорались в высоте одна за другой крошечные светящиеся точки. Они были единственной связью между нами, покинутыми, одинокими, находящимися на краю гибели, и нашими друзьями там, на севере, которые в эту самую минуту отдавались вихрю наслаждений больших городов под ослепительно ярким огнем электрических фонарей. Шет-Ахат-Эсахети-Хенет, Мате Реджре де Эре Дже Аот, Мате Сексек де эссе карт, мате лар-лар де эссе.